Кайнет быстро огляделся по сторонам. Из дальних углов зала и из-под сгнивших столов начали вылезать один за другим уродливые карлики в лохмотьях и с красно-бурыми колпаками и капюшонами на непропорциональных головах. В руках каждая тварь держала грубо вытесанное из дерева копье или дубину. Один из мелких уродцев замахнулся своим оружием. Одновременно с этим маг вскинул мистический знак и произнес «Дипульса». Потемневшая палка с треском врезалась в стену и переломилась пополам. В сторону отлетел плохо примотанный наконечник из обломанной посередине человеческой кости. Остальные карлики покрепче перехватили оружие и начали приближаться к трем студентам. Это не Бобгард, а настоящие красные колпаки, сделала очевидный вывод Эмбер. Затем произнесла арию, обращая одного из противников в лед. «Глация дуа, деструзион!» — выкрикнула Клэр заклинание, развернув в руках посох и указав им на древний стол у стены. Эхо взрыва отразилось от каменных стен. Пару ближайших тварей отбросило и обожгло, ржавые пилы, крючья и пруты разлетелись во все стороны, ударив по остальным без какого-либо вреда. Редукта, спокойно уничтожив взрывом еще одного карлика, пытавшегося укрыться за жаровней, Кайнет произнес менторским тоном. «Слабо позади, мисс Скрауч. Красные колпаки невосприимчивы к любым физическим атакам, но крайне уязвимы к прямому действию магии церковных таинств. Ну, экзорцистов у нас тут нет, так что...» Респира Инвернале. Она взмахнула посохом, для разнообразия использовав заклинание холода. На то, чтобы найти и добить в дальних углах последних тварей, ушло несколько минут. Все-таки данный вид мифических существ для обычных людей считался крайне опасным, но для волшебников – всего лишь досадной помехой. В процессе удалось также осмотреть весь зал, однако ничего ценного среди грязи и ржавчины не нашлось, только несколько флаконов с давно высохшими остатками зелий, названия которых уже никогда не установить, ничего напоминающего старинную проклятую диадему, в том числе, откуда они здесь вообще взялись, спросила Эмбер, медленно оглядываясь по сторонам, палочку она держала наготове. На школу ведь наложена защита от подобной нечисти, либо замок перенес их из реальности еще давно, и они тут расплодились, либо завелись сами уже здесь, на этой стороне, предположил маг. Фирларик, стражи руины крепостей, обитающие на местах убийств и кровопролитий, это пространство для них отлично подходит. А что тогда еще тут могло завестись само помимо Бобгарта и колпаков, поинтересовалась Клэр, пнув очередную кучу хлама. Полтергейсты, дементоры, патронус кто-нибудь уже освоить успел, скоро узнаем. Кайнет не собирался останавливаться, потому просто потянул на себя позеленевшую от старости дверь в следующий зал. За ней открылась короткая лестница наверх, залитая дождем. Над головой завыл ветер. Двигаемся дальше. Лестница вывела их на круглую площадку, напоминающую вершину астрономической башни Хогвартса. Камень под ногами промок от непрерывного льющегося ливня, порывы ветра едва не сбивали с ног. Однако наложить чары защиты от стихии никто не успел. От очередного шквала сама башня словно накренилась, пол ушел из-под ног, и трех студентов практически швырнуло в серый туман, окружающий крошащиеся от древности стены. Ареста моментум, Кайнет сориентировался в пространстве первым, сначала замедлив падение одной ведьмы, целился скорее на испуганный крик, чем на плохо различимый силуэт в тумане, потом, второй, ареста моментум. Ему самому для снижения скорости не требовались ни чары, ни волшебная палочка, хватало и манипуляций потоками воздуха, силой притяжения и собственным весом. Потому когда через несколько секунд туман разошился, открывая берег озера, маг даже без особой спешки сделал нужный жест, направил мистический знак вниз и произнес арию. Глация Триа. Вода у берега стремительно замерзла, так что приземлились все трое уже на лед, не промокнув. Стоило ногам коснуться твердой поверхности, Кайнет как ни в чем не бывало сошел на берег, оставляя следы на побелевшей траве. КХМ. Клэр даже при медленном приземлении не удержалась на ногах, но быстро вскочила, начав отряхивать с джинсов несуществующую грязь. Она всем видом старалась показать, что крик ужаса десяток секунд назад всем просто померещился. «Предлагаю сделать вид, что этого никогда не было». «Ничего не было», — согласилась с ней Аманда. Она сумела сохранить равновесие, однако в те несколько секунд, пока чары не затормозили падение, кричала лишь немного тише однокурсницы. «Мы теряем время», — прервал их Кайнет, направившись к полуразрушенному каменному сараю у темной стены деревьев. «Пытаться найти что-либо в траве смысла нет, хотя бы какой-то внутренней логике или ее подобию местные искаженные пространства подчинялись. Если нужный артефакт или хотя бы проход дальше и есть, то только там. Вряд ли им придется прокладывать путь через озеро на другую сторону, скорее всего большая его часть, такая же иллюзия, как и силуэт замка вдалеке, и затянутое тучами небо над головой. Стоп, маг резко остановился, ведьмы тоже замерли у него за спиной. Из темного провала в стене показалась уродливая рука с серой кожей, затем вторая, сжимающая пятифутовое копье. Наконец в тусклом свете появилось все существо, немного выше красных колпаков, серое, сгорбленное, с непропорциональной какой-то угловатой головой. Одето оно было в пыльные лохмотья неопределенно серого цвета, словно пропитанные каменной пылью. Спритган оценил его видовую принадлежность Кайнет, страж руины курганов. «А он разве не должен быть на дерево похож?» – удивилась Крауч. «Тебе все-таки стоит подтянуть зати», – произнесла Эмбер. Затем запустила руку в свою сумку, вытащила пару гладких камней и швырнула их на землю, добавив арию. «Артем». Одновременно тварь взмахнула перед собой копьем, на мгновение распрямившись и словно даже став выше. Мощный вихрь пригнул к земле траву и поднял облако пыли. Импервиус, маг выставил широкий стихийный барьер, шквал разошился в стороны, было слышно, как за спиной на озере трещит лед и плещутся поднятые волны. Диффинда. Спритган с неожиданным для его нелепой фигуры проворством отскочил от режущего заклинания, развернулся на месте, пригнулся от замораживающих чар Аманды и еще одним мощным порывом ветра разметал в стороны поток пламени от Клэр. К этому моменту из земли успели подняться два массивных и широких в плечах голема футов по 5 высотой, и Эмбер жестом палочки отправила их на тварь. К сожалению, Спритган оказался слишком быстрым и подвижным, ловко уходя от медленных магических конструктов, которых он не мог повалить порывами ветра. При этом существо с каждым прыжком увеличивалось на пару дюймов в росте вместе со своим копьем, уже возвышаясь почти на 6 футов. Если бой затянется, через несколько минут им уже будет противостоять гигант, которому и магия ветра не понадобится, он их просто растопчет. Кайнет не хотел использовать здесь свои козыри, ни призыв, ни имитацию фантазма, однако от обычных чар тварь слишком уж ловко уворачивалась. «Солнечный свет!» — вдруг воскликнула Эмбер, прекратив дирижировать своими големами. «Его слабость, не зря здесь небо тучами затянуто. А это разве не суеверие?» — усомнился Кайнет. «Даже в справочниках это свойство проходило наравне слухов. Вот и узнаем наверняка. Люмос Салим!» — выкрикнула Клэр. Желтый луч света, яркий в сгустившихся сумерках, заставил Спритгана застыть на месте, словно попавшего в лучи фар зверя на дороге. Не став удивляться, что это сработало, маг присоединился к ней с чарами света, а Аманда тем временем отдала приказ големам, которые с двух сторон обхватили тварь, не давая ей дернуться. «Прекрасно, Орден Тикана», — произнесла Арию Крауч, прежде чем сделать выпад посохом. Оранжевое пламя держалось больше минуты, прежде чем почерневший силуэт прекратил шевелиться. Две массивные фигуры так и остались стоять с двух сторон от него, жар высушил землю, из которой состояли тела големов, почти до каменной твердости. «Можно было и поаккуратнее», — недовольно заметила Эмбер, подходя к ним ближе. «Ну уж извини, огонь — не самая деликатная стихия, и у тебя наверняка ведь есть запасные». «Есть, но каждый голем требует времени и усилий, чтобы подготовить для него заклинание. Здесь ничего», — произнес маг, быстро изучив каменные руины. «Один мусор. Двигаемся дальше. Ты уверен, что эта диадема вообще где-то тут, в округе?» — спросила Клэр, оглядывая лежащие в углу пару проржавевших мечей и порванный учебник по зельеварению, на вид уже почти современный. «Вероятность этого достаточно велика, чтобы нам стоило проверить. Ты сейчас вот совсем не обнадежил, Джеймс». Дальше последовал коридор школы, грязный, с непонятно откуда натекшими лужами на полу и неразличимыми от пыли картинами на стенах. Несколько встреченных по пути дверей были наглухо заколочены и не реагировали даже на чары. За поворотом началась лестница наверх, которая привела еще к одной двери, на этот раз не запертой. Сразу за ней открылся просторный класс с высоким потолком, примерно вдвое больше знакомого им кабинета трансфигурации. Пол, как и в классе МакГонагалл, покрывали какие-то круги и отдельные символы, но из-за слоя грязи ничего нельзя было ясно разглядеть. Что интересно, вдоль стен стояли сразу несколько потускневших от времени металлических доспехов в нишах, а у противоположной стены и вовсе возвышались полные латы, к которые впору высокому троллю или низкому великану, в дюжину футов высотой. Обыскиваем помещение, затем двигаемся дальше, скомандовал маг, останавливаясь. Это эксплуатация, пробормотала Крауч негромко. Вы вообще должны на подобные поручения ходить без меня, после лишь представляя отчеты и требуемые находки. Так что мы сегодня нарушаем традиции, в каком-то роде, возразил Кайнет. Конечно, едва ли Диадема Ривенкла могла бы найтись просто под партой в каком-то всеми забытом классе, однако после обнаруженной в теплице книги уже ни о чем с уверенностью сказать было нельзя. Потому класс пришлось обыскивать тщательно, заглядывая во все углы и ниши, однако все трое оставались на стороже. Наткнуться, как минимум, на очередного Бобгарта никому совершенно не хотелось. И когда огромный доспех пошевелился, стряхивая с себя ржавчину и пыль, они заметили это почти сразу же, и среагировали без промедления. Иммобилюс, экспульса, фиамма люминоса, вспыхнуло и опало ослепительное пламя, взрыв не причинил вреда истертым латам, а останавливающее заклинание големы вовсе словно не заметил. Он быстро оторвал от пола тяжелый широкий меч не менее 8 футов в длину и вскинул перед собой, одновременно делая шаг вперед. Кайнет мог сделать лишь один вывод. Помимо подвижности и прочности, наложенные когда-то чары либо внутренняя структура и движение маны давали ему еще и достаточно высокое сопротивление магии, не ниже С-ранга, а это могло означать только новые проблемы. В Аддивазе, по его жесту ближайший стол полетел к шлему противника, но рыцарь только отмахнулся рукой, расшвыряв по всему залу трухлявые доски и щепки. Огненное и ледяное заклинание от ведьм тоже пропали впустую. Противник оказался крайне неудобным. Левой рукой маг выхватил из-под плаща жезл и махнул им в сторону вместе с Арией. Флуид. Поток ставшего жидким камня поднялся вверх, разбрасывая древнюю мебель, и врезался в доспех, попытался сбить с ног. Голем устоял, однако чтобы сохранить равновесие, ему пришлось остановиться и взмахнуть руками, меч с лязгом врезался в потолок, сбивая вниз копоть и паутину. Вряд ли данное существо являлось разумным. Однако какая-то вложенная программа у него была, потому что рыцарь сразу же попытался выбраться из быстро твердеющей жидкости, чтобы не оказаться в каменном плену. «Эмбер, воду!» — скомандовал маг, сам сделал жест палочкой. «Агуаменти! Мобили аква! Агуаменти!» Когда водяной шар стал достаточно большим, Кайнет жестом обрушил его на доспех, сразу же добавив чары заморозки. Аманда сделала то же самое. Металлические латы покрылись льдом. Движения голема замедлились на время, Клэр переключилась с огненных на кинетические заклинания, пытаясь сбить цель с ног, но даже с посохом их мощности не хватало, чтобы преодолеть сопротивление. Тем временем лед уже начал трескаться, и скоро противник вновь сможет двигаться свободно. Маг попытался оценить доступные варианты. Диармайт в этой ситуации ничего не сможет сделать, даже 10-кратной силы и скорости не хватит против столь тяжелого противника. Во всяком случае за доступный срок. Гайдирк тоже не слишком поможет, даже если преодолеть зачарование, останется толстый слой металла, который нужно очень быстро уничтожить заклинанием, пока не пропал эффект рассеивания магии, как они это делали в пещере. С Блэком, даже с Гринджер он бы рискнул, с третьей курсницами, нет, им не хватит опыта. Самому попытаться подобраться вплотную и взять металл доспехов под контроль, не выйдет, сопротивление слишком высокое, его собственная магическая энергия не сможет проникнуть внутрь. Заморозка тоже не поможет, вот на берегу озера у них было бы достаточно воды, разве что остается огонь. «Крауч, как у тебя сейчас с прямым контролем пламени?» — быстро спросил он у ведьмы. «Честно, без преувеличений, пока не очень, значит, придется быстро учиться». Флуид, волна из камня накатила на ноги рыцаря, достав до коленей. Маг не стал дожидаться, пока эффект от его заклинания пройдет и камень затвердеет сам. Дура. Убрав волшебную палочку, он вытянул из кармана гримуар, раскрыл одной рукой и произнес одно из ранее прочитанных заклинаний, одновременно направляя немного магической энергии в книгу. Монте де Фей. Затем последовало еще два, усиливающих огонь. Эклате. Инсинерер. Пламя вспыхнуло, буквально накрывая завесой весь доспех, затем разгорелось жарче, словно бы стало плотнее. Аманда присоединилась к нему, тоже атаковав противника огнем как смогла. Инсиндия, Конфринга, Инфламари, Крауч, увеличивай температуру, контролируй пламя и усиливай его, приказал маг. Даже если на него почти не действует магия напрямую, Воздух вокруг и пол под ногами нагреются. Эмбер, на нас контроль потока. Отводи идущий вовне жар обратно, на него. Это вообще возможно? Да, флагранте, не было времени чертить круг на полу, так что маг нарисовал его огнем прямо в воздухе, используя свой жезл, так продержится дольше. Закончил схему, заставил проплыть по воздуху и остановиться перед недоверчиво смотрящей на все это Амандой. Быстро повторил круг перед собой, так чтобы он оказался напротив пытающегося вырваться рыцаря, протянул к нему руку и сказал: «Плавно вливай магию, сосредоточься на движении и на цели, на противнике». Жар делает петлю и возвращается к источнику, от пламени к пламени, не уходя вовне, продолжает нагревать то, что уже горит. Начали. Эмбер повторила его действия, сосредоточилась, пытаясь добиться нужного эффекта. Одновременно Клэр замерла, держа посох перед собой и почти беззвучно бормоча что-то на итальянском, возможно, гипнотизируя себя или просто убеждая, что все получится. Пламя не спешило опадать, оно даже стало немного ярче, металл у доспехов светился красным от жара, начав кое-где оплывать и размягчаться. Вопрос был в том, насколько у них хватит сил. Аманда вливала энергию напрямую, без мистического знака, Крауч, за счет посоха тратила лишь половину необходимых сил, но общий расход сил все равно был слишком велик. Да и насчет своих резервов Кайнет тоже не питал иллюзий, разве что удастся восполнить часть от гримуара. Не факт, что противник перестанет двигаться раньше, чем они. В этот момент позади коротко вспыхнул огонь, а затем властный голос произнес: «Ферейгнис». Окутавшее рыцаря пламя стало желтым, затем почти белым с синим оттенком. Потемневший и оплавленный металл потек, оплыл под собственным весом, оставляя черные следы на каменном полу и заставляя вспыхивать или тлеть мелкий мусор и обломки столов и стульев. Голем попытался сделать еще шаг в сторону, но запнулся и с грохотом рухнул, медленно растекаясь вязкой лужей металла. Увидев это, начали оседать на пол и обе ведьмы, прекратив вливать энергию в заклинание. Все же к таким нагрузкам на цепи они еще совсем не привыкли и сейчас были на грани обморока. Оглянувшись через плечо, Кайнет даже без особого удивления обнаружил Альбуса Дамблдора с волшебной палочкой в вытянутой руке. Рядом со старым волшебником в воздухе парил феникс. В этот момент донесся новый лязг железа. Несколько доспехов человеческого роста тоже попытались ожить и поднять свои ржавые мечи. Феникс исчез и тут же возник рядом с одним из них во вспышке пламени, после чего доспех буквально разорвало на раскаленные куски металла. Несколько беззвучных жестов директора заставили еще три вспыхнуть синим пламенем и расплавиться в своих нишах один за другим. «Похоже, я вовремя», — произнес он, опуская руки и с искренним любопытством оглядываясь по сторонам. Директор, сэр, маг, оставшийся стоять на ногах, склонил голову и поприветствовал его. «Как вы нас здесь нашли?» «Спасибо Фауксу», — ответил волшебник, погладив по голове вернувшуюся к нему мифическую птицу. Он заволновался, слишком много огня было рядом, фениксы чувствуют подобное, знаете ли. «Вот я и решил взглянуть, где же это горит такое пламя, но при этом никто его не замечает, и, думаю, правильно сделал. Давно ничего об этом месте не было слышно, очень давно», но он неодобрительно покачал головой. «Вспоминая наш разговор, мистер Мерфи, и что вы ни в коем случае не хотите считать себя героем, но что же тогда это сейчас было? Я догадываюсь, что вы здесь ищете, но разве обязательно было делать это практически в одиночку? Почему не попросить помощи, не привлечь к столь непростой задаче старших? Вы полагаете, профессор Грюм или профессор Блэк охотно разрешили бы нам ходить по изнанке замка, где можно встретить нечто подобное?» — спросил он, махнув рукой на оплывшую гору железа. «Как знать, но я говорил не совсем об этом. У вас ведь есть друзья, товарищи по учебе», — напомнил директор укоризненно. «Вы думаете, к примеру, мисс Гринджер и ее друзья отказались бы вам помочь в столь необычном проекте? У них с Поттером сейчас свидание, я счел излишним их отвлекать ради небольшого похода, и осознанно пошли на риск вместо других. Пытаться помочь людям, подвергая себя опасности, благородно, но не слишком разумно. Как мне доводилось слышать, на этой стороне замка хватает опасностей куда более серьезных, чем забытый давным-давно результат экспериментов в трансфигурации и зачаровании. Стоит подготовиться лучше в следующий раз, если вы все-таки хотите добиться результата. Вы полагаете, будет этот следующий раз? Можно ведь просто загнать сюда Авроров и обыскать все тщательно по дюйму. Вместо, которое можно найти только случайно, неделями перебирая сотни дверей в замке. Шиклбот и Боунс решат, что я совсем впал в слабоумие, если я предложу им это. С другой стороны, раз вы сюда уже попали, у вас есть и время, и желание, и достаточно товарищей, которые помогут с поисками и расчетами. Если вы хотите совершить самоотверженный поступок, разве мне, Гриффиндорцу, вас останавливать? Просто нужно правильно подходить к решению задачи. Я вас понял, сэр. Прекрасно. А еще, будьте так любезны, мистер Мерфи, он протянул левую руку. Да, директор, Кайнет послушно отдал ему гримуар. Одна из работ Куилл, искренне удивился волшебник, пролистав несколько страниц. Так вот, где она была, кто бы мог подумать. 60 баллов Ривенкла за возвращение исторической реликвии. Наконец-то она займет свое место в запретной секции. А то уже третью сотню лет при каждой проверке приходится ставить еще один прочерк в каталоге, а их там и без того хватает. Впрочем, это подождет. Вернуть вас обратно, молодые люди, вопрос был сугубо риторическим. Если вас это не затруднит, сэр, нашла в себе силы на вежливость Аманда, с трудом приподнимаясь с пола. Я уверен, Фаукс справится с такой задачей. Не так ли, друг мой? Спросил он, глядя на своего фамильяра. «Значит, директор решил продолжить свои игры?» Задумчиво произнес Блэк, делая несколько шагов по своему небольшому кабинету. Комната была почти копией той, которую занимал когда-то Люпин, и где теперь обитал Аластер. «Полагаю, что именно так», — согласился Кайнет. Он скромно занял один из стульев, в руках маг держал книгу и свиток пергамента, всем видом изображая ученика, явившегося к профессору после уроков за советом по любимой дисциплине. «Даже хотя Гарри теперь все уже знает», — добавил Сириус медленно, в очередной уже раз огляделся по сторонам. Перед тем, как начать разговор, они оба установили несколько барьеров, отсекающих внимание со стороны и препятствующих возможности прослушать эту комнату. И тем не менее, у обоих до сих пор оставались сомнения в полной приватности беседы. Он же сразу поймет, что к чему. Но что это изменит? Насколько я понял еще раньше, директор хочет, чтобы люди видели в Поттере пример героя, каким был и он сам. А герои обычно совершают подвиги. Некоторые, вроде Кухулина, чуть ли не сколыбели, но и школьная скамья тоже подойдет в качестве старта. Судебный процесс неплохо показал мальчишку как борца за справедливость, храбреца, который не молчит о проблемах, смело обличая даже власти и так далее, в том же духе. Но старые добрые победы над врагом тоже до сих пор в цене. Первый крестраж Ридла сожгли Авроры, даже не зная, с чем имеют дело. Второй уничтожил твой семейный ритуал, но об этом знают единицы. Если следующий темный артефакт разрушит лично Поттер, желательно на глазах свидетелей, это добавит ему баллов. Плюс 10 Гриффиндору, проворчал Блэк, в голосе на секунду послышалось рычание. Не удивлюсь так уж сильно, если Дамблдор давно уже нашел, а то и уничтожил диадему, а там в лабиринте вас будет ждать красивая фальшивка с трещотками и фейерверками, которая будет говорить страшным голосом, немного давить на разум и после ударов впечатляюще взорвется облаком темноты, или еще что-нибудь эдакое, внушительное, например металлу начнет кровоточить. По-моему, это уже паранойя. Если бы директору нужно было устроить представление, он бы создал что-то вроде той демонстративной ловушки 4 года назад, зачаровал несколько старых классов в подземельях, где в конце героя и его спутников ждал бы крестраж, а по возможности, и случайные зрители. И эффектно, и безопасно. «Я готов поручиться, что изнанка замка не контролируется извне», — заверил его маг. Он тоже предполагал фальшивку, но вся собранная информация и опыт его работы с барьерами и искаженными пространствами говорили об обратном. «Это действительно хаос нелинейной топологии», своего рода естественно сформировавшаяся случайным образом структура. Более того, при следующем совмещении она может быть и совсем иной, перемешаться, перестроиться в другом порядке. Даже если директор абсолютно уверен, что диадема там, а не в обычном пространстве замка, он тоже не может знать, где именно в конкретный момент она лежит и как туда добраться снаружи, и насколько это будет опасно, добавил Блэк. Однако при этом он готов отправить внутрь детей. И Гарри, в первых рядах. Может, он считает это своеобразным обучением, раз уж благодаря Ридлу Поттер сильно перерос стандартную программу школы, как минимум в практическом аспекте. Значит, требуется что-то сложнее. Если директор в самом деле верит в это пророчество, то он убежден, что твой крестник рано или поздно будет насмерть сражаться против этого лорда. А значит, требуется подготовка, и нашего клуба уже недостаточно, сделал логичный вывод Кайнет. Если все и в самом деле так, то действия директора продиктованы необходимостью, а не желанием доставить кому-то проблем просто ради собственного развлечения. Ты его словно защищаешь, проворчал Блэк. Скорее реально смотрю на вещи. Если эту проблему все равно нужно разрешить, данную партию можно сыграть и на условиях директора, хотя бы начать ее, да просто попробовать. Мальчик получит свой эпический подвиг, Дамблдор, кумир для толпы, а мы – результат, то есть избавление от проблемы. Мне все еще это не нравится, признал Сириус, останавливаясь напротив. Даже если тут нет второго дна, я не хочу видеть, как Гарри превращают в политическую фигуру и знамя светлых сил. При этом директор не собирается ничего в стране менять по сути. Те же чистокровные и маглорожденные, то же министерство и Визингомат, то же самое неравенство, просто у общества будет красивый символ торжества правды и справедливости. Тьфу, гадость. А лет через 30 все начнется заново, и уже Гарри будет выбирать нового героя на замену. И так до бесконечности. Не то, чего бы я от этих мыслей в восторге. Но в ближайшей перспективе, может, это не такой уж и плохой вариант, потом маг честно признал. Хотя спокойная жизнь ценой застоя, конечно, это не выход. Да, одни проблемы со всех сторон, добавил Сириус. Встретив удивленный взгляд Мерфи, волшебник уточнил. Вы же говорили с лунатиком про профессора Слакхарна, бывшего декана Слизерина, про то, что он мог бы оказаться нам полезен. Люпин все-таки не нашел никого лучше, поморщившись, уточнил маг. Уже из одного описания этот человек ему не нравился. Пока нет, но теперь точно придется искать вновь. Ремус отправился с ним поговорить, но оказалось, что профессора похитили буквально пару дней назад, а вломиться к нему в дом и потом уйти живыми – это, прямо скажем, задача не для дилетантов. Там внутри был настоящий разгром. Может, он сам сбежал? Лунатик тоже так подумал. Все-таки профессор любит жить шикарно и вполне может наделать долгов, которые в какой-то момент потребуется отдавать. Но я в этом сомневаюсь. Уверен, кому-то он понадобился, и вариантов у нас не так уж и много. Интерлюдия тот, кого боятся люди. Тесно, неуютно, душно и беспросветно. Именно такие чувства все сильнее вызывало у Горация Слакхарна его новое место работы. Подвал Макгловского особняка на скорую руку переделали в лабораторию, но хотя бы о минимальном комфорте или удобстве никто даже и не подумал. Оборудование расположили на нескольких принесенных с верхних этажей дорогих столах, которые мало подходили для работы и уже успели обзавестись пятнами, подпалинами и следами от кислоты и щелочи. Бутыли и ящики с нужными реактивами и ингредиентами расставлены прямо на полу, о них постоянно приходится спотыкаться. И даже спать полагается здесь же в углу, на полу практически в обнимку с дистиллятором. Ко всему этому так и не удалось привыкнуть за прошедшие с похищения полторы недели. А ведь бывший профессор и бывший декан уже не так молод для подобных приключений, почти сотня лет, даже для чистокровного волшебника солидный возраст. Хотя, говоря по правде, даже в свои школьные годы Гораций по своей воле не согласился бы ютиться и работать в подобном месте, все-таки ценить комфорт он умел еще с детства. Жаль, в этот раз его мнение совершенно никого не интересовало. Слакхорн закашлялся, пытаясь отогнать в сторону густые испарения от небольшого котла. Без волшебной палочки делать это было довольно непросто, размахивание руками мало помогало, лишь добавляло нелепости. Никаких выходных, практически никаких перерывов, несколько часов на сон, не так он представлял себе пенсию, совершенно не так, требовался хотя бы глоток чистого воздуха, иначе он через несколько минут просто сознание потеряет в этом подземелье без окон. «Мне нужно выйти наружу», — как можно более уверенно сказал волшебник, с трудом встав из-за стола с котлом и демонстративно посмотрев в сторону больших часов на стене. «Нечего вам там делать», — профессор, с издевкой произнесли неподалеку. «Лестрейдж уже скоро вернется и потребует отчет. Вы же не будете ей рассказывать, что вместо работы дышали свежим воздухом и наслаждались закатом. Я должен уточнить положение звезд, если не хочу допустить ошибок», ответил Слакхорн твердо, словно без этого и в самом деле не обойтись. Для убедительности поднял тяжелый астрономический справочник из сваленной у стола стопки книг. Если миссис Лестрейдж спросит о задержках в выполнении плана, совсем нетрудно будет объяснить, кто не дал мне нормально работать». Одновременно он в тусклом магическом свете посмотрел на своих тюремщиков, как Гораций надеялся, весомо и с угрозой. Два бывших пожирателя смерти, оба более чем вдвое моложе него, Данквард и Уилкис. После войны первый успел сбежать от правосудия в последний момент, укрывшись за границей, второй считался погибшим при задержании, а на деле прятался эти годы где-то в шотландской глуши. Беллатрикс сумела разыскать их и напомнить о данных клятвах, ведь эти двое для нее не были предателями, как Силвина или Эйвери. Помимо двух волшебников у стен замерли два магла самого бандитского вида, Слакхорн не знал, где Лестрейдж их нашла, прежде чем взять под Империя, однако оба точно были вооружены и сопротивляться приказу убить незнакомого им человека даже и не попытались бы. Против этой четверки, постоянно держащийся на стороже, он мало что смог бы сделать, тем более не имея постоянно на руках волшебной палочки. Потому оставалось лишь просить, только недолго, и не думай, что мы не будем следить за тобой, произнес Уилкис, неохотно поднимаясь со стула. Пожиратель смерти был на голову выше профессора и намного сильнее, так что и напасть на него без магии не стоило даже думать. Он достал ключи от двери наверх и приказал, иди за мной, не задерживаться, не смотреть по сторонам. Он пошел вперед, Слакхорн в нескольких шагах позади, а дальше следовали три других конвоира. На первом этаже, как обычно, было тихо и безлюдно. Бывший декан искренне надеялся, что его бывшая ученица со своей компанией сумела найти дом, хозяева которого уехали куда-нибудь на континенты раньше, чем через полгода не вернуться. Потому что иначе отсутствие тут маглов могло говорить лишь об одном, и даже думать об этом не хотелось, судя по размерам особняка. Здесь жила большая семья. По пути волшебник с досадой взглянул на стоящий в холле телефон. Он так и не научился пользоваться этим изобретением, все не было повода. Обычной совиной почты вполне хватало, и даже когда некоторые из бывших студентов маглорожденных оставляли ему свои номера, профессор не видел смысла запоминать их. А вот сейчас могло бы пригодиться, если эта штука вообще будет работать без своих хозяев, не потребует от чужака какого-нибудь пароля. «Например, у тебя 10 минут, постарайся успеть», – произнес Уилкис, открывая входную дверь и спускаясь с невысокого крыльца. В левой руке он демонстративно держал карманные часы, а в правой – волшебную палочку. «Мне этого хватит», – скромно согласился Слакхорн, выходя на лужайку перед трехэтажным домом и делая глубокий вдох. В темно-синем небе уже зажглись первые звезды. Хотя бы со временем он не ошибся, да и с погодой тоже повезло. Он не знал, где именно в Британии находится этот район, сюда его доставили уже без сознания. Чистые широкие улицы, аккуратные лужайки, дорогие особняки, далеко отстоящие друг от друга, огни небоскребов вдалеке, ясно видимые над невысокими крышами, судя по всему, предместья крупного города, но это мало что дает. И даже зная точный ответ, аппарировать бы он все равно отсюда не рискнул. Беллатрикс хорошо позаботилась о том, чтобы гость не смог покинуть хозяев, как бы не хотел. Хотя бывшая ученица Горация изрядно помутилась рассудком под влиянием Ридла, но осторожность все еще была ей свойственна. Дом накрывал антиаппарационные чары, а другие в пределах того же участка отводил от него внимание маглов, так что даже сейчас на странных личностей в мантиях и с волшебными палочками не обращали внимания ни поздние прохожие, ни посетители большого многоэтажного магазина на другой стороне дороги, не люди в проезжающих мимо машинах. Вдобавок ко всему вокруг шеи профессора обвивалась зачарованная цепь, которая будет сжиматься тем сильнее, чем дальше он отойдет от своей новой лаборатории, даже перемещение на пару кварталов наверняка его убьет. Последней линией защиты являлись его конвоиры. Слакхорн в молодые годы не назвал бы себя выдающимся дуэлянтом, войну с Гриндевальдом и войну с Волдемортом он безопасно пересидел в Хогвартсе, так что у него... При всем накопленном опыте, просто не хватило бы умения без палочки победить стольких противников сразу, даже если Лестрейдж в этот момент поблизости не будет. У него возникала идея в ходе работы сварить подходящее зелье, например летучий яд, чтобы заполнить подвал, и противоядие для себя, но за всеми его действиями в лаборатории очень тщательно следили, да и набор доступных реактивов и ингредиентов был заведомо ограничен одной поставленной задачей. «Погулял и будет», — прервал его размышления Данквард, не сводящий с подопечного нацеленной палочки. Место. Слакхорн в последний раз окинул взглядом темнеющее небо, вечернюю улицу, огни города вдалеке, после чего медленно направился к дверям в сопровождении молчаливых маглов с оружием. Обратный путь к лаборатории показался намного длиннее, однако в итоге профессор все равно вернулся в то же затхлое осточертевшее подземелье. Судя по всему, раньше хозяин особняка устроил здесь внизу спортивный зал, но сейчас все его оборудование было разбросано по углам или вышвырнуто в пустующие комнаты на первом этаже, а подвал переделан под алхимическую лабораторию. Большую часть ее площади занимал нанесенный на пол магический круг, в центре которого находилась тускло светящаяся стеклянная емкость с полупрозрачным раствором. Внутри этого аквариума сейчас уже вполне можно было различить человеческую фигуру. Профессору не требовалось подходить ближе, чтобы разглядеть детали, ведь это существо создал он сам. Да и как раз деталей там пока и не было, Макглай вовсе решил бы, что видит перед собой манекен, не имеющий никаких отличительных черт, всего лишь пародию на человека. В действительности же это был гомункул, не имеющий сам по себе какой-либо матрицы внешности, характера или поведения. Болванка, чистый лист, пустое тело, созданное из базовых соединений и элементов. Лишь когда оно сформируется окончательно, душа постепенно начнет придавать ему форму. 35 литров воды, 20 килограммов углерода, 4 литра аммиака, 1,5 килограмма оксида кальция, негромко произнес профессор, рассматривая стеклянный бак. Химический состав человеческого тела совсем не так уж сложен. Найти все нужные вещества в подходящих количествах можно, и не грабя складов. Преобразовать все это в кости, мышцы, органы, тоже задача вполне решаема. Требуемые ритуалы и манипуляции отработаны века назад, а дальнейшие поколения алхимиков и зельеваров все это только упростили и удешевили. Создать сосуд нетрудно. Проблема всегда возникала с его наполнением. Кто-то таким способом пытался вернуть к жизни уже погибших людей, кто-то – породить нечто совершенно новое, идеальное, лишенное груза хорошей и дурной наследственности. А кто-то однажды решил, что если взять тело без души и душу, лишившуюся тела, то их объединение просто напрашивается само собой. Проблема была в том, что душа в мире сама по себе способна существовать разве что в виде призрака, и тогда это лишь ее очень бледное отражение, не приспособленное для возвращения к жизни. А значит, душе в первую очередь требуется якорь, который ее удержит. Предмет, в котором заключена ее часть, чтобы удержать рядом целое. Крестраж, созданный запретной темной магией. В груди плавающего в этом баке тела рядом с сердцем уже находился медальон Салазара Слизерина, древняя реликвия, заключающая в себе часть души Тамаридбла. Именно этот предмет свяжет дух бывшего ученика с Лакхарна и тело созданного гомункула. Черты лица и пропускающие магию каналы, цвет волос и даже видимый возраст – все это определит душа, когда займет новое тело. Чтобы не вызывать новых претензий со стороны тюремщиков, Гораций отошел к одному из столов, безнадежно испорченному потеками едких реактивов, установил на подставку круглую колбу и начал аккуратно смешивать внутри необходимые компоненты. Ему даже не требовалось изображать полезность, искусственное тело все еще было в достаточно неустойчивом состоянии, его долго требовалось удерживать от распада с помощью зелья и специальных составов, прежде чем гомункул сможет существовать самостоятельно вне бака с раствором. За прошедшие дни не раз и не два профессор думал о том, чтобы устроить саботаж, умышленно испортить всю работу, возможно, даже сделать так, чтобы гомункул сначала успел ложить и только после этого расплылся лужей слизи. Талантов Горация хватило бы на это, если посидеть над формулами, немного поправить там, забыть пару капель определенного эликсира здесь, но он этого так и не сделал, день за днем точно придерживаясь всех правил и рецептур. Горацию было очень стыдно, и перед самим собой, и перед множеством других людей, 15 лет назад отдавших жизни ради победы над этим волшебником, растерявшим все человеческое. Но он понимал, что любые его усилия будут тщетны. У него нет способа уничтожить крестраж, созданный из настолько сильного артефакта. Тут тщеславие Ридбла сыграло в его пользу. А пока осколок души хозяина убил Латрикс в руках, уничтоженное тело будет означать только потерю времени и ресурсов, всего лишь мелкие неудобства для их плана. «Мою палочку, будьте так любезны», — попросил Гораций, медленно вытянув руку. Приблизился Уилкис, осторожно левой рукой вытянув из-под мантии отнятую волшебную палочку, при этом продолжая целиться своей основной в голову профессора, вложил палочку в ладонь Слакхарна и быстро отступил назад, При этом стоящие на расстоянии Макглы и второй волшебник неотрывно следили за каждым движением и каждым словом пленника. Стараясь их не провоцировать, профессор медленно провел палочкой над колбой с зельем, точно повторяя необходимый жест. Жидкость в сосуде замерцала, из грязно-серой сделалась оранжевой и почти прозрачной. Как всегда, превосходный результат. Впрочем, задача была из простейших. Закончив с зельем, Гораций точно так же вернул тюремщику свою палочку и принялся за компоненты следующего состава. Правила, сразу озвученные Лестрейдж, были предельно ясными, и хотя ощутимо замедляли общий темп, но служили еще одной гарантией того, что старый зельевар и алхимик не попытается бежать, а будет послушно исполнять приказы. О том, сколько это доставляло неудобств и вне работы, когда все, от разведения огня до сортировки книг, приходится делать руками, не стоило даже говорить, но уж до этого тюремщикам точно не было дела. Слакхорн не переоценивал себя. Да, под действием Империуса его нельзя было заставить провести безукоризненно всю процедуру, занимающую недели и состоящую из множества этапов. Но несколько круциатусов спустя он сделает все сам, по собственной воле. Или после режущих, зажигательных, замораживающих заклинаний, примененных с должной фантазией, колдомедицина делает многие пытки, способные быстро искалечить обычного человека, многократно повторяемыми, а у Беллатрикс Лестрейдж очень богатый опыт. И даже если он вдруг переборет свой страх и решит устроить самоубийственную атаку на охрану, то его всего лишь быстро скрутит. И дальше либо придется делать все то же самое уже в цепях и под кнутом, либо они сами его убьют и попытаются найти следующего специалиста, который окажется более изговорчивым и ценящим свою жизнь. Даже не считая Альбуса Дамблдора, подходящих волшебников еще с полдюжины на всю Британию да наберется. Откажется он, примутся за них, останавливаться Лестрейдж точно не собирается. Гораций даже думал, не является ли все это расплатой за старые ошибки, за слабости, небольшие недостатки, обернувшиеся крупными проблемами. Он начал преподавать больше 70 лет назад, и уже через несколько лет помимо своих уроков и факультативов организовал небольшой клуб для студентов, для лучших, для самых интересных, для самых необычных, для тех, о ком говорят и будут говорить даже после школы. Разве можно считать это тщеславием или жадностью, искреннее желание поучаствовать во взлете выдающихся личностей, помочь им сделать первый шаг к успеху, остаться в памяти заботливым наставником, к которому всегда можно прийти за советом или по случаю отправить небольшой подарок ко дню рождения? Даже родившись в чистокровной семье, он не делил студентов в своем клубе по происхождению, куда важнее был талант, известность, перспективы. При этом профессор придерживался мнения, что закон строг для обычных людей, не способных думать за себя, для гениев же он, только рекомендация, которую стоит иметь в виду. Путь к открытиям, к успеху, к славе невозможен без небольших уступок, на которые можно закрыть глаза, и министерство, и руководство Хогвартса всегда были слишком осторожны и слишком тщательно придерживались устаревших формальных правил. Маленькие послабления в распорядке дня, в ношении формы, в допустимых к обсуждению темах, это всегда окупалось и новыми достижениями, и личной благодарностью наставнику. Том Реддл оказался одним из самых выдающихся студентов за более чем полувековой опыт работы Слакхорна. Отличник, быстро опередивший школьную программу, прирожденный лидер, староста факультета, потом староста школы, мальчик был на очень хорошем счету и ему прочили блестящее будущее. И когда на старших курсах в один из вечеров Реддл пришел к нему с вопросами о темной магии, официально запрещенной и всячески порицаемой, хотя в то время еще не настолько, как после войны с Гриндевальдом, профессор не увидел причин отказывать ему в разговоре. В конце концов, Том уже где-то узнал, что же такое крестражи, и, вполне возможно, к тому времени знал и детали ритуала, и нужные чары. Ему требовалась не общая информация, а мелкие детали, уже не слишком опасные на фоне всей идеи, так почему было и не сообщить их? Создавал ли кто-нибудь из знаменитых волшебников более одного крестража за раз? Что произойдет, если все-таки это сделать? Гораций считал тогда, что поступил правильно, рассказав ему обо всех сложностях и опасностях этой магии, о неизбежной потере части сил, о требуемых жертвах, о сложностях возвращения из состояния между жизнью и смертью. Но как он теперь понимал, все его слова Том воспринял как вызов, они не отпугнули, а лишь распалили его интерес, подчеркнули, сколь опасен и сложен этот метод, а значит, сколь велика должна быть выгода от его применения. Профессор не был настолько тщеславен, чтобы считать, будто это именно он подарил Британии всем известного лорда Волдеморта, что именно его слова определили путь, по которому пошел Реддл. Мальчик неплохо тогда изображал перед ним наивность и чистейшее любопытство, но вполне возможно, к тому времени и сам уже в темной магии успел кое-что узнать, приобрести опыт, успел запачкать руки. Однако ему нужна была эта информация, и именно профессор Слакхорн охотно предоставил ее своему подопечному, чтобы тот мог двигаться дальше, к новым вопросам и новым ответам. Гораций не был тем, кто наставил Тома на этот путь, но одним из тех, кто помог лорду Волдеморту стать тем, кем он в итоге стал. А значит, все жертвы его безумия лежат в том числе и на совести бывшего преподавателя, щедро раздававшего любые советы своим подопечным. Даже если его вина в каждой отдельной смерти была совсем мала, их набралось слишком много, и этот груз теперь вполне мог бы раздавить. 15 лет профессор успокаивал себя мыслью, что Реддл так и не сумел воспользоваться полученной информацией, либо и в самом деле счел крестражи слишком опасными, не стоящими риска. Но как он теперь знал из первых рук, Том был прилежным учеником и к словам своего преподавателя он тоже отнесся вполне серьезно. А Гораций собственными руками теперь помогает воплотиться его плану в жизнь. Оставив новое зелье медленно кипеть на огне, Слакхорн подхватил первую колбу и медленно направился к баку, аккуратно перешагивая линии магического круга. Он не оборачивался, но все равно буквально чувствовал спиной скрестившиеся на нем взгляды охранников. Остановился, медленно сдвинул в сторону стеклянную крышку. С палочкой бы потребовалось всего одно легкое движение, но, увы, замер, глядя на слабо светящуюся поверхность, под которой темнел человеческий силуэт. Сейчас хватит всего одного заклинания, даже без волшебной палочки, немного магии, чтобы нагреть до 300 градусов состав в колбе, затем нужно быстро вылить его в раствор прямо так, кипящим. Эффект тогда будет прямо противоположным первоначальному: замедление роста, отмирание тканей, формирование аномалий в искусственном теле. К сожалению, профессор слишком хорошо знал самого себя. Даже если уничтожить один образец, даже если уничтожить два, в конце концов, после пыток он все равно сделает все, как от него хотят, и даже еще лучше. А все усилия смогут разве что выиграть несколько месяцев. Правда, вставал и другой вопрос, а настолько ли он будет нужен живым после того, как лорд Волдеморт вновь получит тело. Может быть, Том и не мастер алхимии, но обеспечить необходимый уход за новой оболочкой он вполне сможет и сам. По оценке Слакхорна, это тело продержится от 3 до 5 лет, в зависимости от нагрузки. Однако едва ли Реддл захотел вернуться к жизни, чтобы днями лежать на пляже, пить коктейли и любоваться морем. Он спешил. Создание гомункула было не лучшим, однако быстрым решением при наличии подходящего специалиста и запасного крестража. Для чего-то перманентного и надежного, для одного из ритуалов воскрешения, духу бы сначала требовалось обрести подобие реальной плоти, стать более плотным, получить собственную привязку к физическому миру помимо крестражей. А для этого, помимо участия нескольких волшебников и проведения нужных ритуалов, требуется не меньше 2 лет без каких-либо активных действий, без попыток кого-то подчинить себе, вселиться в чужое тело, занять временную телесную оболочку. Очевидно, столько он ждать сейчас не хотел, желая влиять на происходящее в Британии события не только руками немногочисленных уцелевших последователей, но и лично. Может, от чего-то боялся не успеть, и в этом случае даже задержка на полгода смогла бы. Профессор остановил руку с колбой, когда донесся звук открывшейся двери и затем послышался уже знакомый стук каблуков по деревянной лестнице. Медленно обернувшись, он увидел, как в подвал спускается Лестрейдж. Она часто так пропадала каждый день, на час или на два, но подручным и тем более пленнику о своих вылазках не докладывала, так что оставалось лишь гадать, куда она исчезает. Ее взгляд сразу же остановился на колбе с оранжевым зельем в руках Слакхорна. Ведьма не была крупной специалисткой в алхимии, уделяя куда больше внимания проклятиям и боевой магии, однако при желании она могла очень быстро учиться. Тем более, что за контроль работы в первую очередь перед духом Тома отвечала именно она, а значит, ей требовалось хотя бы в общих чертах знать, что Гораций всякий раз делает и с какой целью. Профессор до сих пор помнил, как 12-летняя Беллатрикс Блэк получала у него впервые превосходно за сданный без ошибок экзамен. Помнил и ее выпуск, помнил и суд над ней, где ему пришлось присутствовать, ведь семья Слакхорнов занимала одно из мест в Визингамоте. Еще одна из лучших его учениц, ставшая самой разыскиваемой преступницей в магической и, говорят, даже в немагической Британии. Может быть, все-таки он что-то делал в свое время не так, если она теперь готова держать своего бывшего декана в подвале на черством хлебе и воде, приставив к нему вооруженный конвой еще из пары его бывших студентов. «Что ж, дорогой профессор», — произнесла Лестрейдж почти любезно, — «расскажите мне, как далеко вы продвинулись сегодня, что делали, зачем и как это повлияет на общий график работ?» «Значит, вот оно как», — размеренно произнес Люциус Малфой, глядя на своего сына в кресле напротив. Драко имел бледный вид, сцепленные на коленях руки побелели, однако он не опускал взгляд в пол, а внимательно смотрел на отца, ожидая его решения. Глава семейства встал, налил себе вина в бокал, взял его в левую руку, подхватил свою трость и начал медленно мерить шагами свой кабинет, по пути задумчиво повторив: «Значит, вот оно как. Идея в выходной день забрать сына домой и поговорить откровенно принадлежала ему. За пару месяцев вопросы друг к другу накопились у обоих, а вопросы без ответов слишком часто порождают сначала сомнения, а потом и недоверие. Тем более, что при упоминании в письме о недавних событиях в школе Драко отвечал весьма уклончиво, а слухи на эту тему ходили самые разные, от крайне смешных и нелепых до весьма опасных в своей убедительности. Чтобы разрешить любые возможные недоразумения, Люциус и решился на столь широкий жест. В назначенное время забрал сына у границы Хаксмида, привел его сюда и предложил поговорить открыто, откровенность за откровенность. Более того, он даже сделал первый шаг и поделился новостями, о которых никому кроме жены не решился бы рассказать и под угрозой заключения в Азкабан. Вчера Беллатрикс Лестрейдж почти через год после своего побега впервые решила связаться с семьей Малфой, причем именно с ним, а не со своей сестрой. В том, что нарцисса не стала бы от него скрывать нечто подобное, Люциус был уверен целиком и полностью. Что же до причин, ведьма предложила ему встретиться для разговора наедине, а это вызывало определенные опасения. С одной стороны, для пожирателей смерти Малфой, как и многие другие, фактически являлся предателем, не пожелавшим отстаивать идеалы чистой крови до конца. С другой стороны, сейчас на заседаниях Визингамота он как бы не чаще других апеллировал к угрозе со стороны Беллатрикс как поводу провести те или иные реформы или поправки в законах. С третьей, именно он организовал недавнее нападение Лестрейдж на маглорожденного чиновника, потому что о самой Белли слишком давно не было слышно, и держащее министерство в тонусе чувство опасности начало понемногу рассеиваться. Если бы о последнем стало ей известно, любимая родственница могла бы и не оценить подобную задумку. Так или иначе, к месту встречи Люциус отпарировал с опаской и в любой момент ожидал засады. Однако все прошло куда более мирно, чем он предполагал. Внешне, во всяком случае, Беллатрикс даже великодушно разрешила ему для начала применить демаскирующие чары, дабы убедиться, что она – это действительно она, а вокруг никто не скрывается под действием невидимости. Ведьма лишь мимоходом намекнула на то, что, снабжая деньгами и контактами Петтигрю и Крауча, он еще вовсе не оправдался в отказе от сопротивления и сдачи подельников в 81-м. Однако сейчас у Малфоя появился шанс. По ее словам, темный лорд уже очень скоро вновь появится среди живых, а тогда и пожирателей, и министерство, и всю Британию ждет новое будущее. Люциус уже, как и остальным его бывшим соратникам, крайне щедро предлагается вновь занять свое прежнее место, дабы возродившегося Волдеморта ждал его ближний круг в как можно более полном составе. Волшебник даже предполагал, что ему сказали в числе первых, но это также означало, что подобные встречи теперь продолжатся. И если отдел правопорядка сейчас присматривает за бывшими приближенными темного лорда, только вопрос времени, когда во время очередных переговоров к беседе Белла и очередного оставшегося на свободе пожирателя захотят присоединиться Авроры, а кто-то из бывших соратников вполне способен сдать им Лестрейдж сам, безо всякой слежки и угроз. Малфой не дал ей ответ сразу, попросив немного времени. Что же до самой возможности появления темного лорда, он был склонен считать ее достаточно вероятной в свете последних событий. Широкой общественности об этом не спешили рассказывать, Однако его источники в Аврарате предоставили информацию об убежище в Норфолке, обнаруженном месяц назад после анонимного сообщения о якобы замеченной там Лестрейдж. По словам привлеченных к расследованию разрушителей проклятий, путь внутрь прокладывали бесцеремонно, грубой силой прорываясь через все чары и ловушки, а внутри и вовсе развернулось настоящее сражение с участием инферналов. Если оценивать по количеству характерного праха, обнаруженного на месте, речь шла самое меньшее о паре сотен мертвецов. Можно было сделать вывод, что Беллатрикс пробилась внутрь, забрала нечто, оставленное Волдемортом на случай своей смерти, и теперь наконец собирается вернуть к жизни своего обожаемого господина. В эту версию не вписывались только многочисленные следы от магдловского оружия, хотя ведьма и могла найти достаточно пушечного мяса из простецов, как это сделал прежде Крауч. Однако министерство не получало никаких нот протеста от магдловского правительства, как это было в 94-м. А с учетом новой информации от сына, все может оказаться еще несколько сложнее. Отец Драко все-таки не выдержал напряженной тишины, нарушаемой лишь размеренными шагами главы семьи. Повернулся, отыскивая Люциуса взглядом, попытался встать. «Дай мне время», — без выражения произнес старший волшебник, не сбившись с шага. «Ты предоставил достаточно поводов для раздумий». «Да, конечно», — сын сжался в кресле, будто пытаясь занимать как можно меньше места. Он уже отчетливо жалел, что согласился на откровение и сам честно рассказал обо всем случившемся. Но забрать свои слова обратно уже было невозможно даже для волшебника. Люциус же продолжил свой путь по кругу, так и не прикоснувшись к вину. Как образованный и культурный человек, Малфой ругался на французском и про себя, но даже это не смягчало всего, услышанного им от наследника за последние полчаса. 3 недели назад Драко едва не погиб от рук какой-то грязнокровки, а теперь он может в любой момент оказаться в Азкабане на годы, если всему случившемуся дадут ход. Да и репутация семьи Малфой может понести колоссальный урон, но на фоне прочего это уже скорее досадное неудобство. В отличие от Вальбурги Блэк, Люциус ставил жизнь и здоровье сына выше доброго имени семьи. Больше всего ему сейчас хотелось лично отомстить за унижение, нанесенное Драко, а значит и семье Малфой. Однако спешить в этом деле не стоило, сын и так уже наделал ошибок, требовалось сначала разобраться с их последствиями, а для этого нужна холодная голова. Впрочем, если оставить в стороне эмоции и рассуждать не только как отец, но как волшебник и политик, новая информация от Драко открывала достаточно возможностей, чтобы ситуацию можно было считать пока далекой от катастрофической. Главное правильно разыграть доставшиеся карты, как обычно не забывая о блефе и паре козырей в рукаве на крайний случай. Тот факт, что сын взялся за темные искусства и уже добился в этом определенных успехов, Люциуса скорее обрадовал. В школьные годы он вместе с однокурсниками тоже изучал многие вещи, не слишком одобряемые официально, главное лишь соблюдать необходимую осторожность. А вот то, что Карл взялся учить Драко, не посоветовавшись и даже не предупредив, уже вызывало вопросы. Либо торопился выслужиться, либо надеялся заполучить компромат на коллегу, который пригодится в дальнейшем, но в любом случае амикусом можно будет заняться позже. В школьных стычках тоже не было ничего предосудительного, никто не кричал «смерть грязнокровкам» и не рисовал на стенах знак пожирателей. Два клуба просто обменивались ударами безо всякой идеологии и политических заявлений. Жаль, общий счет был не в пользу старых семей, но это отдельный разговор. Самой важной частью всей этой истории была последняя дуэль. «Значит, ты считаешь, что во всем виноват директор?» «Наконец», — спросил Люциус, сделав полный круг по кабинету и остановившись у окна. «Именно», — воскликнул Драко. «Тут и двух мнений быть не может. Грязнокровки в принципе сами не способны такого достичь и за 1000 лет. Их кто-то дрессировал тщательно и долго, кто-то розгами вбивал науку и настраивал против нас. 2 года назад Гринджер даже вместе с Тонкс едва-едва справилась с одним несчастным вампиром, который и не собирался драться всерьез против девчонок. А теперь она без палочки и слов способна управлять наколдованной водой, одними лишь движениями. Я не знаю, мама, наверное, так сможет, но кто она, а кто эта грязнокровка? Сомневаюсь, что еще кто-то из девушек с нашего курса так сумеет, но вовсе не это главное. Тогда, 2 года назад, она после сражения еще месяц на инфернала была похожа, все переживала из-за того кровососа, а тут меня готова была на куски порезать, даже глазом не моргнув. «Ты ей что, восхищаешься?» Осторожно, стараясь не выдать своих эмоций, уточнил Люциус. «Немного. Как вы дрессированной собакой или прирученным грифоном?» уточнил Драко. «Почти уверен, что она готова была убить, всего-то увидев темные искусства в действии. Но сколько у нас студентов даже на последнем курсе, даже на Слизерине, смогут убить своего заклятого врага, столкнувшись с ним лицом к лицу? Без ступифаев, инкарцера, дуэли до первой крови, а вот так вот, всерьез. Немногие, я уверен, очень немногие. Но это было красиво. Значит, вся твоя версия держится на том, как обучены эти грязнокровки». Быстро сменил тему отец. «Это мог бы сделать и кто-то другой. А кто еще? Без директора в школе ничего не происходит. Да и не только это. Еще их разговор с этим Мерфи. Откуда такие знания в темных искусствах? Про крестражи, про бессмертие, про жертвы и обращение в нежить. Такое даже этот полоумный Грюм на Зате не рассказывает, и в библиотеке ничего подобного не найти. Слова про то, что против меня не часто применяют темную магию, про то, что ты тоже видел, чем это заканчивается. Ну и про то, что Беллатрикс ее сильнее впечатлила, чем я», — перечислил Драко. Судя по всему, он много раз успел обдумать все произошедшее. Это в тот раз на вокзале или уже позднее, а когда и где бы грязнокровка могла видеть темные искусства в действии, ну не у Блэка же в поместье. Не похоже, что она знает все только по книгам, но тогда откуда? Вот я и думаю, как она создала свой клуб, так нам сразу поставили вести Зати Люпина, а через год и вовсе Шизоглаза притащили, а он сразу вызвался их куратором, а теперь к нему еще и Сириус Блэк. Все трое были в Ордене Феникса, ты же мне сам показывал список, кто там у них выжил после войны. То есть директор решил стряхнуть со своего ордена пыль, а поскольку от них уже тогда мало что осталось, сразу взялся набирать туда подходящих грязнокровок, которых не жалко бросить на убой, продолжил за него Люциус. Предыдущий состав тренирует рекрутов прямо в школе и прямо так, не дожидаясь выпуска, Дамблдор их уже отправляет решать свои проблемы, очень в его духе, тут я согласен, хотя раньше он хотя бы до 18 ждал, прежде чем делать предложение, но даже двое, это еще не показатель, пара рядовых бойцов не стоит всего риска, их больше, заверил его Драко, будто побоялся, что отец сейчас отбросит его версию, самое меньшее четверо. Поттер бы сам в жизни такую магию тоже не освоил, какой он сейчас владеет. Еще есть Тейлор, или как там ее, вечно за Гриффиндор везде ходит. Кто-то вообще говорил, что они это ну, пара, или вроде того. Маглы, презрительно пробормотал Люциус, невольно улыбнулся, вспомнив другой разговор. О том, для чего нужны девушки и откуда берутся наследники в семье, он Драко рассказывал как раз в этом кабинете перед четвертым курсом. После финала Кубка Мира по Квиддичу, где сын повел себя совершенно неподобающе при виде Вейл, так что пришлось спешно объяснять ему некоторые вещи. Беседа тогда получилась крайне неловкая, для Драко, разумеется. Еще, может быть, наша новообретенная леди Крауч, но тут я не уверен. Однако за четверых готов поручиться точно. А сколько их будет через год? И директор готовит этих грязнокровок против нас, добавил он. Против вас, это против кого именно, с иронией уточнил глава семьи. Что, сын посмотрел на него так, будто тот только сам предложил отправить его в Азкабан за занятие темной магией.